Ты мог бы стать настоящим авалонским рыцарем. Удачи тебе, Тикки. Я постараюсь добраться до Авалона как можно быстрее, и не только из-за Иния и Нового Кувейта. Я кивнул, хотя он и не мог это увидеть. Но ведь мог почувствовать, верно? Достал кабель, воткнул его в шунт, посмотрел на Леона сквозь темное стекло, его лицо казалось грустным, но не более того. Это оказалось совсем нетрудно думать над каждым поступком. Чуть непривычно, чуть страшно, но нетрудно. «Удачи, Стась!» — сказал я, закрывая глаза. Часть вторая. Зимние забавы. Глава первая. Когда я уже подходил к остановке, в затылок мне засадили снежком. Никак не мог к этому привыкнуть. Мало того, что холодно, так холодно, что надо носить специальную зимнюю одежду, но еще повсюду снег. Я про него знал, конечно, но одно дело знать, а совсем другое — видеть, щупать, идти по нему. Или получить скатанный в ладонях комок снега за пазуху. Я повернулся, приплясывая, засунул руку за воротник и вытащил уже подтаявший снежок. «Роси и рази!» уже подбежали ко мне, смеясь и вовсе не смущаясь своей проделки. Они двойняшки. С именами, мне кажется, им повезло, как и мне. «Привет, Тикери», — сказала Рози. «Хорошо я попала?» «Ага», — признался я. От снежка за шиворотом осталось мокрое холодное пятно, но оно уже становилось теплым. «Я ей говорил, что не стоит», — вставил Роси. «Но она же дура без тормозов, сам знаешь». Почему-то мне казалось, что идея обстрелять меня снежками пришла в голову именно Роси. Он хоть и был тише и спокойнее сестры, но инициатива всегда исходила от него. «Да ничего», — сказал я. «Просто я не привык, у нас никогда не было снега». «Скучно без зимы», — выпалила Роси. Она и секунды не могла устоять на месте, то размахивала руками в ярких оранжевых варежках, то прятала их в карманы куртки, то поправляла сбившийся на затылок берет. Зима в этом году была теплая, так мне все говорили, совсем немножко холоднее нуля, но я все равно мерз. «Пошли с нами», — предложил Роси. «Мы хотим перекинуться в картишки, нам четвертый нужен. Еще придет Иван». «Нет, я не могу». «А что так?» Рози схватила меня за руку, заглянула в глаза. «Ты сердишься, да? Извини, я не стану больше в тебя кидаться». «Мне на работу через 2 часа», — объяснил я. «Сегодня я в ночную смену». Рози поморщился. «Ну да, ты же человек занятой, взрослый». «Я не взрослый», — сказал я, — «но у меня гражданские права, и мне нужно зарабатывать себе на жизнь». «Странное дело, ведь мы и впрямь ровесники. Но когда я смотрел на Рози и Роси, ну и на остальных из класса, мне казалось, что они глупые дети, а я взрослый, мудрый. Может быть, из-за того, что я побывал на Новом Кувейте, или от того, что вырос на карьере, ведь им никогда не приходилось думать о социальных службах, паи за жизнеобеспечение, не случалось следить за шпионами сына и помогать настоящему авалонскому рыцарю. Их родители были живы, заботились о них, любили, помогали, если надо, и работать никому из них не требовалось, разве что ради карманных денег постоять в каникулы за стойкой в Макробице. «Жалко», — сказал Роси. «Он хороший парень, не злой, хотя иногда у него слишком уж едкие штучки. Ну, давай тогда до завтра». «Завтра выходной, можно что хочешь делать». «Давайте», — согласился я, — «утром обсудим, хорошо?» Подъехал мой автобус, я за руку попрощался с двойняшками и нырнул в салон. Можно было подождать час и уехать на школьном автобусе бесплатно, но я торопился. Как и обещал Стась, я теперь работал на авалонских фагов, точнее, на одной из принадлежащих им служб с маленькой конторой в центре Портландца, авалонского города, где я жил. Это маленький город, не то что столица Авалона, Камелот, но мне он очень нравился, даже несмотря на зиму. Я сидел у окна, рядом с какой-то пухлой женщиной в шубе из серого синтетического меха. Женщина то заглядывала в сумку с покупками, то принималась считать что-то на своей кредитной карточке. Наверное, у нее расходы не сходились. Она морщилась все сильнее и сильнее. Потом достала из кармана маленькую коробочку с видеодисками, сразу просветлела, спрятала кредитку, сложила руки на коленях и угомонилась. Мне бы тоже не помешало посчитать расходы. У меня еще оставалось немного денег из тех, что дал мне на новом кувейте Стась, и через 3 дня я должен получить свою первую зарплату. Но все-таки...